Глава 16. МакАлистер самым бессовестным образом припахал меня к выпечке тортика. Точнее, сначала он отнес меня наверх, сунул под душ, вытер полотенцем и уложил на постель. И только я разомлела окончательно, как в меня полетел фартук. Надевай. И желательно поверх одежды. Ты же это несерьезно? Проворчала я, жалея, что заикнулась о десерте. Почему нет? День длинный, а мы слишком молоды, чтобы провести его в постели. Ошибаешься. Я 300-летняя демоница. Хорошо. Тогда свечи в торт на день рождения отменяются. Одежду сама достанешь или помочь? Сама, окончательно сдалась я. На кухню я спускалась уверенно, что смогу отвертеться от участия в готовке. Но Коул вручил мне миску с яйцами и попросил отделить желтки от белков. Зачем, если они в тесте все равно перемешаются? Надо, непреклонно заявил Коул и выставил на стол пакет с мукой и сахар. «Только грязь разведем», — пробурчала я. «Лорел, это кухня. На ней готовят». А стол крепкий оказался. «Не ожидала», — с провокационной улыбкой заметила я и получила щелчок по носу. «Не отвлекай». Поняв, что помощи не дождется, Коул отнял у меня миску с яйцами. «А почему нет сливок?» «В торте должен быть крем», — нахмурилась я. «Посмотри в холодильнике. Но пока не доставай. Взбивать надо холодными». «Ага», — рассеянно кивнула я и, приоткрыв дверцу холодильника, обнаружила внутри бутылку гранатового сока. «Уи! Это мне?» «Иоганн сказал, что ты его любишь». «Обожаю!» Я налила себе сока в стакан, пригубила и блаженно зажмурилась. «Кислятина!» — скривился Коул. Я устроилась на стуле и приготовилась наслаждаться самой чудесной кислятиной на свете. Когда Руперт сообщил о прибытии мистера Вольфа и еще одного посетителя, с лица МакАлистера тут же исчезла улыбка. «Иоганн привел кого-то в замок?» — удивилась я. «Именно. И он бы не нарушил запрет без веской причины. Причина оказалась более чем серьезная. И носила имя Джулия Неппер. Судя по напряженным голосам, доносившимся из холла, с девушкой что-то случилось. А раз к разбирательству надумали привлечь Коула, значит, отличился кто-то из рабочих. Неужели Линтон выбрал неподходящий объект для питания? Отсиживаться в кухне я больше не могла, поэтому вышла в холл. Добрый день, господа. Уверена, какое бы недоразумение ни произошло с этой девушкой, ситуация поправима. Это вряд ли, — сухо произнес коренастый усатый мужчина. У него на куртке поблескивал значок полицейского. Что-то серьезное? — насторожилась я. Более чем, мисс. На Джулию Неппер совершено нападение. Я не удержалась от потрясенного вздоха. Как это произошло? Она жива? Девушка выжила. Остальные детали я сообщить не могу. Ведется расследование. Лорел, подожди на кухне. От тона Коула у меня волосы на затылке встали дыбом. Он не просил, а приказывал. «Я не понимаю, почему вы пришли в Дол-Аллен. Неужели вы полагаете, что нападавший скрывается здесь? Подозреваемый уже задержан и находится в участке. Речь идет о Линтоне Рое». «Бред какой-то!» — воскликнула я. «Линтон никогда бы не поднял руку на девушку. Да инкубу достаточно улыбнуться, чтобы получить...» «Инкубу?» — от колючего взгляда полицейского мне стало не по себе. «Мистер МакАлистер, вы не уведомили администрацию о том, что привели в деревню инкуба?» «Да какая разница? Кто в наше время шарахается от демонов соблазна?» — воскликнула я. «Джулия Неппер не шарахалась и плохо кончила», — сухо произнес полицейский. «Так она и Линтон встречались. Он воспользовался доверчивостью девушки. Скружил ей голову». Коул хотел что-то сказать, но я была быстрее. «Вы сами себе противоречите. Если Линтон вскружил голову Джулии Неппер, ему не пришлось бы ее ни к чему принуждать и уж тем более применять физическое насилие. Уверена, у них были равноправные отношения. Примерно как у волка и овечки. У вас «Все хорошо», — полицейский посмотрел на Коула. «Как видите, мистер МакАлистер в полном порядке», — поспешно вмешался Иоганн. «Так вот, почему полицейский нагрянул в Дул-Ален. Хотел убедиться, что нелюди не разделались с его владельцем». Я подавила нервный смешок. «Типы, подобные этому, мне уже встречались. Их узколобие и категоричность напоминали бетонную стену. Полицейский считал представителей иных рас монстрами, способных на любое зверство. Да чего же хорошо, что помимо человеческих представителей закона существует и серая стража. А раз так, то нападение на Джулию должен расследовать кто-то из стражей. Проклятие! Надо позвонить Брайану. Линтону может понадобиться толковый адвокат. Прошу прощения, но мне придется ненадолго отлучиться. Лорел, у полицейского могут быть к тебе вопросы». В голосе Коула отчетливо прозвучало предупреждение. «Учить он меня будет. Да я с полицией успешно разбиралась, когда его еще и в проекте не было». «Отвечу обязательно», — просияла в ответ я. «Как только вернусь». Мрачный вид Коула обещал мне неприятности. Но плевать я хотела на его командирские замашки. Я прекрасно знала, как вести себя в случае проблем с законом у представителя нашей расы. Да я бы не дожила до своего возраста, если бы не умела играть по человеческим правилам. Брайан выслушал меня, не перебивая. Но как только я заикнулась об адвокате, вдруг заинтересовался пострадавший. «Понятия не имею, кто это Джулия. Никогда ее не видела. Мне жаль, что с ней так вышло, но сейчас надо вытаскивать Линтона, вызвать серую стражу, возможно, привлечь психотерапевта из числа работающих с нелюдями. Сам знаю. Закругляемся. Тут твой замковладелец пытается дозвониться. Ответь, пока я соберусь. Хочу прорваться к Линтону и выяснить, как он». Я ни капли не сомневалась в Брайане и его связях, но считала, что в данной ситуации следовало задействовать все средства. «И тебе доброе утро!» Из динамика раздался хмурый голос Гарри. «Прости, забыла, что ты днем отсыпаешься. Рассказывай уже, во что вляпалась». «Почему сразу я?» Обиженно надула губы. «В этот раз помощь нужна моему приятелю». Я повторила все, что услышала от полицейского о нападении на человеческую девушку и обвинениях в адрес Линтона. Гарри пообещал подключить своих. «Выясним, что известно серой страже. Кстати, твой знакомый из Клевера пошел на повышение». Я уже столько времени не вспоминала об умнике, что весть о нем заставила меня судорожно втянуть воздух. А ведь я так надеялась, что никогда больше не услышу о напарнике погибшего Эдварда. «Не знала? Он больше не патрульный, а безопасник». «Понятия не имела», — пробормотала я. Гарри заверил, что свяжется со мной, как только что-то узнает, и сбросил вызов. Я же начала переодеваться. Собиралась я быстро и все равно не успела. Когда спустилась в холл, в нем уже никого не было. Но самый главный сюрприз мне преподнесла запертая входная дверь. Сначала я решила, что ее заклинило, и позвала Руперта. «Хозяин приказал заблокировать все выходы из дома», — пропиликал робот. «Да что за нафиг?» Я набрала номер Коула, но тот оказался занят. Потом позвонила Брайану. Включилась голосовая почта. «Приказано вас не выпускать», — неожиданно выдал Руперт. «А вот с этого момента поподробнее». «Допустимо применение легкой физической силы». В подтверждение своих слов робот пощелкал металлическими пальцами. «Держи свои грабли при себе», — буркнула я и потопала к лестнице. «При желании я бы запросто смогла выбраться из замка, и никакой робот не встал бы у меня на пути. Но смысл? Примчаться к участку, чтобы поругаться с местными полицейскими? Или прорваться к Линтону и поддержать его за ручку сквозь прутья решетки? Инкубу нужна была реальная помощь, и обеспечить ее мог Брайан. А он, судя по тому, что не ответил на звонок, как раз этим и занимался. Вернувшись в спальню, я в сердцах швырнула подушку о стену. Сначала Гилберт, теперь Линтон. Да что это за ерунда творится? Этой ночью мне так и не удалось сомкнуть глаз. Чтобы как-то отвлечься, я занялась ковриком из фетровых цветов. И к утру его закончила. Когда я нервничала, то работала намного быстрее. Ни Коул, ни Брайан, ни Гарри так со мной и не связались. Я тоже не стала названивать, рассудив, что телефонная истерика в моем исполнении Линтону не помогла бы. Мак-Алистер вернулся только утром. Причем с таким выражением лица, что сразу стало ясно. Извинений я не дождусь. Не желаешь мне хоть что-то объяснить? Ты осталась в замке. Неожиданно. Да, я осталась. Только потому, что понадеялась, что ты отправился в деревню в интересах Линтона. Спасибо за доверие. Несколько опешил Коул. Размечтался. Скорее, я дала тебе шанс показать себя меньшим болваном, чем обычно. Ты совершенно не умеешь делать комплименты. Я поднялась с пола и скрестила руки на груди. И не пыталась. Скорее всего, с Линтона снимут обвинения. Надо лишь дождаться приезда Серой Стражи. Отлично. Ничего не вижу отличного в сложившейся ситуации. Хмуро обронил Коул. Жаль девушку, но Линтон не виноват. Нельзя на него спускать всех собак только потому, что он не человек. Демоны соблазна питаются сексуальной энергией. Но отдаем мы немало. Не надо. Не оправдывайся. Я никогда не считал суккуб воплощением мирового зла. Конечно. Ты всего лишь заявил, что я паршивый дизайнер. Не думал, что ты относишься к этому настолько серьезно, неожиданно признал он. А какого я тогда устроилась в салон? Допустим, официально тебя взяли манекенщицы. Я узнавал. Взяли. Сложно все. Я отвела взгляд в сторону. Признаваться, что я сдуру хряпнула незнакомого зелья и временно подзаряжалась от открыток и тапочек, казалось нелепым. И все же ты доверил мне замок. Рассудил, что хуже быть уже не может. С лукавой улыбкой заметил Коул. Не удержалась и шлепнула его ладонью по груди. Он тут же перехватил мою руку, притянул к себе, а потом словно спохватился. Не сейчас. Когда ты рядом, я не могу думать рационально. Я бы могла ответить, что страсть и рациональность — несовместимые понятия. Но, как и он, понимала, что сейчас лучше придержать чувства в узде. О чем ты говорил с Брайаном? О тебе и о преображении Джули Неппер. Коул вытащил из-за пазухи фотографию. Перекрасила волосы? Задумчиво произнесла я. Посетила салон косметической магии. Специально ездила в Лондон и только вчера вернулась. Зачем это ей понадобилось? Хм, это же очевидно. Наш прораб нашел кого-то повкуснее. И Джулия сочла, что он бросил ее из-за тебя. Бред какой-то. Этот бред обошелся ей слишком дорого. И я сейчас не расценки салона имею в виду, а отличные косметические чары. Фотография девушки упала на пол. Мак-Алистер схватил меня за плечи и встряхнул. «Прекращай притворяться идиоткой! Неужели ты не видишь, что Джулия пыталась скопировать твое лицо?» «Что-то общее у нас есть. Всего лишь что-то. Я бы никогда не стала встречаться с инкубом». Коул резко выдохнул и разжал пальцы. «С тобой невозможно разговаривать. Но я прошу тебя, настоятельно прошу, не ездить больше по пустоши в одиночку». «Если тебе будет спокойнее...» «Да, мне будет спокойнее. Лорел, я не хочу, чтобы тебя придушили следующий. Суккубы не так-то просто справятся. Будет лучше, если ты некоторое время не станешь покидать замок». «Кому лучше-то?» — упрямо вздернула подбородок я. «И для расследования, и для Линтона. Местные прекрасно понимают, под кого перекрасилась Джулия. А тут еще мои тайны». «Хорошо. Постараюсь не создавать сложностей». Я положила руки на плечи Коула. «Выглядишь уставшим. Ты тоже не ложилась. Издеваешься? Я места себе не находила. Зато вот, доделала». Отступив в сторону, продемонстрировала получившийся коврик. «А этот куда?» «Пока не решила». Я подняла цветочную полянку и повесила на спинку кресла. «Возможно, подарю. Ложись спать». «А ты не собираешься?» «Позже. Надо встретить рабочих». Коул молча кивнул. Он понял, что мне и ребятам надо обсудить произошедшее. Когда я спустя 10 минут заглянула в спальню Мак-Алистера, он уже спал. Я поправила на его спине одеяло, поцеловала в щеку и пошла переодеваться. День предстоял сложный. Пообещав Коулу не покидать замок, я не могла остаться в стороне. По традиции, каждое утро бригады начиналось с обсуждения планов на день. Линтон следил, чтобы каждый из рабочих четко помнил, чего от него ждут. Кроме того, работая бок о бок, ребята не должны были мешать друг другу. Сегодня Линтона не было, и роль организатора взяла на себя я. «Доброе утро. Переодеваемся, переобуваемся и прошу в столовую». Оборотни и демоны хмуро закивали в ответ. Не было ни жарких взглядов, ни робких улыбок, ни двусмысленных подколов. «Я так понимаю, что все в курсе, что произошло в деревне вчера вечером». «Еще бы!» — буркнул Нед. «Линтона из нашей общей конуры загребли в участок». Со всех сторон раздалось возмущенное. «У него есть алиби! И с девушкой этой он с неделю как расстался!» «Да плевать полицейским на факты!» Я вскинула ладони, подождала, пока шум поутихнет, и объявила. «Дело на контроле у серой стражи. Прибытие ищейки ожидается уже сегодня». И потом, мистер Лок обещал Линтону адвоката. «А целителя он не обещал?» — хмуро поинтересовался Нед. «Линтон пострадал при задержании?» «Для девушки. Вряд ли родственники девушки допустят к ней целителя», — вклинился Зак. «Я все-таки выучила имена демонов и оборотней. Всего-то пришлось пару дней походить со шпаргалкой в кармане». «Слышали бы вы, как ее мать орала на Линтона!» — подхватил Том. — Обзывала кровопийцей. Кажется, она не видит разницы между инкубом и вампиром. Я сделала мысленную заметку рассказать Брайану о семье Джулии. Если там все не жалуют нелюдей, лучше бы ему не светить ни собственную расу, ни возможности целителя. Это при условии, что Брайану удастся его найти. Магия значительно облегчала жизнь, но она не могла изменить ее. Практикующие целители сами решали, кому прийти на помощь. Это было их право, их привилегия. Среди магов стихий ветвь земли была наиболее малочисленной. Владеющие даром не могли заменить традиционную медицину. Да и люди никогда бы не пошли на подобное. «Как Линтон?» — спохватилась я. «Кто-нибудь заходил к нему после задержания?» «Да что с ним станется?» — угрюмо отозвался Нед. «Был я у него. Хандрит, переживает. Так, парни, погрели попу и хватит. Пора за работу». Демоны и оборотни подскочили на ноги и потянулись прочь из столовой. Я тоже не стала задерживаться. Вскоре должен был позвонить Гилберт. При мысли о фотографе у меня потеплело сердце. Пожалуй, Брайан прав, и мне стоит пригласить парня на реабилитацию в замок. Все равно же на учебу пока ходить не сможет. А так и сам отдохнет. И меня от глупости отвлечет. С Гилберта сняли фиксатор челюсти. Об этом парень сообщил мне громогласным воплем, едва я вышла в видеочат. «Поздравляю! Не болит?» «Совсем! Я уже и яблоки на радостях сгрыз, и сухарик! Пиво зубами пока открывать не рискну, а вот целоваться уже можно!» «Тогда бери билет до станции Аллен». «Серьезно?» — опешил фотограф. Он поверить не мог, что его вот так запросто приглашают в замок. «Вполне. На учебу тебе пока рано». «Ага. Мне продлили отпуск, пока нога не срастется. Я бы мог ковылять в универ и на костылях, но нафиг надо. Теорию и дома могу изучать. А практики у меня и так выше крыши. Кстати, о крыше. Забудь. Не с твоей ногой. И не в это время года. Да мы за полчаса управимся. Ты только представь, какой там вид. Свалиться и свернуть себе шеи мы сможем. И за пару минут. А я тебе новое белье привезу, — тоном искусителя сообщил Гилберт. Дизайнерское, только для эротических фотосессий. Но смогу оставить в дар, как отработанный материал. На крышу в нем не полезу, — на всякий случай предупредила я. Наряд для фотосессии меня заинтересовал. Раз Гилберт хвастается, точно что-то совсем уж улетное. «Что ты? Для крыши у меня есть костюм Санты. Женский вариант, разумеется». «Стоп. Тебе все-таки дали заказ на календарь?» «Ха! Долго же до тебя доходило. Осталось только получить согласие мистера МакАлистера. Если правильно преподнести концепцию и верно расставить декорации, проблем не будет. Ну и не афишируй место съемки. Если в эротическом календаре будет приписка, что на заднем плане виды частных владений рода МакАлистер, Коул меня придушит и тебя заодно. «Нет, не такой же я придурок. Все, Лорел, шухер, позвоню вечером». Гилберт поспешно вышел из чата, но я успела услышать возмущенный голос медсестры, грозящий отнять у него компьютер. После разговора с Гилом я позвонила Миранте. Начальница не только одобрила идею пригласить выздоравливающего фотографа, но и согласилась его сопровождать. Должна же я увидеть своими глазами результат. «Мы закончим только на следующей неделе», — напомнила я. «Неважно. Если бы не зоопарка с заказами, то еще в начале месяца выбралась бы. А так совмещу приятное с полезным». Я и сама собиралась подыскать Гилберту сопровождающего. Он бы и один прекрасно справился. У этого парня энергии на 10. Страшно представить, чтобы он нам устроил в салоне. Мы поболтали немного о текущих заказах. Миранда пообещала сбросить каталоги новой свадебной коллекции. Но как только завела речь о предновогодней выставке, в разговоре возникла неприятная пауза. «Боюсь, мне придется взять за свой счет до Нового года». «Ты там хоть не в декретный отпуск собралась?» — с досадой произнесла начальница. «Еще чего! Не надо мне такого счастья!» — искренне ужаснулась я. «Тогда после праздников жду тебя на примерку и фотосессию. Как раз Гилберт оклемается, обновим рекламные проспекты». «Спасибо за понимание». «К черту понимание! Я сегодня сброшу фотографии двух залов и пожелания клиентов. Прикинешь в своей хитрой программе варианты оформления. Если заказчикам понравится, то готовься. Станешь работником удаленного доступа». Суровый тон Миранды не произвел на меня должного впечатления. Я уже успела хорошо изучить начальницу и прекрасно знала, что та временами любила бы ворчать, что совершенно не мешало ей оставаться замечательным руководителем. Миранда любила повторять, что я стала самой удачной находкой для ее салона в этом году. Сама же я считала, что это мне чертовски повезло и с работой, и с новыми друзьями, и с зельем. Русской ведьме удалось кардинально изменить мою жизнь. Поддавшись порыву, открыла электронную почту и написала ведьме благодарственное письмо. Плевать, чего она там наварила, результат вышел улетный. Зелье словно открыло мне глаза, помогло многое переосмыслить и обзавестись потрясающим увлечением. Если прежде у меня была на первом месте работа, и я стремилась оставаться незаменимой для демонов триады, то теперь понимала, что в жизни нет ничего важнее хобби. А если оно еще и является источником дохода, то это нереально здорово. Когда я закончила, часы на стене подсказали, что уже прошло почти 2 часа. До чего же быстро пролетело время. Сначала с Гилбертом и Мирандой заболталась, потом письмо сочиняла, а поесть Коулу так и не приготовила. И из деревни доставят обед, но сытные закуски для завтрака не подойдут. Надо что-то легкое, нежное, вкусное. Такое, чтобы я могла похвастаться новым чайным сервизом. Сунув ноги в тапочки, я помчалась на кухню. Инвентаризация холодильника заставила меня задуматься. Надо было составить меню и при этом не замахнуться на невыполнимое. Ведь конечная цель — не устроить кавардак на кухне, а порадовать Коула вкусным завтраком. Хорошо хоть выбор продуктов порадовал. Под моим давлением Иоганн согласился, что в замке всегда должна быть еда, и теперь доставку из супермаркета осуществляли 3 раза в неделю. Конечно, я не наглела и по 10 бутылок гранатового сока не заказывала, зато у нас постоянно было под рукой свежее молоко, сыр и йогурт. Вот их-то я и собиралась пустить в дело. Руперт как-то разнюхал о предстоящей готовке и прикатил на кухню в сиянии розовых лампочек. «Не лезь, я сегодня сама». Робот замер, а потом выдал мне порцию красных вспышек, которые иначе как сос трактовать было нельзя. «Мила, ты еще пойди кому-нибудь нажалуйся», — проворчала я и подскочила на месте, потому что робот пошлепал к выходу. «Стоять! Шпион-разведчик! Скотчем к стене примотаю!» Что такое скотч, Руперт не знал, но общий посыл уловил и замер в ожидании команды. «Все время забываю, что ты всего лишь техника. Делают же. Твоя помощница совсем другая. Кроме уборки ничего не знает и не понимает. А ты вот смышленный». От ласковой интонации Руперт успокоился, и рискнул приблизиться. Я тяжело вздохнула и сдалась. «Хорошо. Разрешаю поджарить тосты». Электронный помощник метнулся к хлебнице и замер, не найдя искомого. «В холодильнике посмотри», — подсказала я. Робот выдал порцию красно-желтых сигналов крайней степени возмущения и покатил добывать хлеб. У меня возникло ощущение, что на меня только что повысили голос. Приготовление завтрака проходило в полной гармонии. Руперт поджарил хлеб и нарезал сыр. Я расставила посуду, налила молоко в кувшин и наполнила вазочки джемом и сладостями. Идиллия. А потом меня осенило. Надо показать Гилберту. Кто, как не он, оценит сочетание розового фарфора, ежевичного желе и клубничного зефира? С Коулом я столкнулась на лестнице, быстро поцеловала в щеку и предупредила: «Я сейчас, на кухне ничего не трогай». МакАлистер не почувствовал подвоха, потому что с готовностью кивнул. Проклятье! Надо было еще вспомнить, куда я сунула фотоаппарат. Когда я вернулась на кухню, Коул уже не улыбался. Рядом суетился Руперт. Он демонстративно простирал руку над тостами и выдавал на экране температуру, намекая, что те безнадежно остыли. «Ну и пусть. Так вкуснее. Без паники. Я быстро». Отойдя подальше, сняла общий вид накрытого стола, потом залезла на сиденье и пару раз щелкнула сверху. «Да чего же мило получилось. Намного лучше, чем я представляла». «Определенно. Розовый фарфор просто создан для кухни. Надо заказать темно-малиновые кастрюльки, которые я присмотрела вчера. Набор для специй цвета пыльной розы доставят на днях. А так был бы полный комплект». Прикосновение к коленям едва не оставило меня без камеры. Я вздрогнула и чуть не выронила фотоаппарат. «Осторожнее», — прошептали мне в поясницу. «Прекрати. Ты меня отвлекаешь. Ты не даешь мне позавтракать. Так что мы в расчете. Ты не понимаешь, тут все такое аппетитное». «Полностью с тобой согласен». Оставив колени в покое, Коул принялся оглаживать мои бедра. Я вздохнула, закрыла объектив и объявила: «Можешь приступать». «Эй, я имела в виду завтрак». Протест подавили самым бесцеремонным образом. Стащили со стула, отняли фотоаппарат, вручив его Руперту. Коул спровадил робота с кухни, после чего многозначительно произнес: «Позавтракаешь?» Эмоции, исходящие от МакАлистера, намекали, что к традиционной еде его предложение не имело никакого отношения. «Только если с тобой». Я взяла со стола тост и надкусила. «Вкусный, но не сладкий». Коул обмакнул палец в джем и провел по моим губам. Я облизнула варенье и признала: «Так, определенно вкуснее». «Надо попробовать», — прошептал он, не сводя пристального взгляда с моих губ. «А как же завтрак?» «Подождет. Тосты все равно уже остыли». «Поздний завтрак или же все-таки ранний обед?» Мне было уже все равно. Разомлевшая, я сидела на стуле, поджав под себя ноги, и любовалась Коулом. «О чем ты думаешь?» — спросил он. «О том, как здорово, что я попросила установить голосовую блокировку двери. К нам уже трижды пытались войти». «Значит, и звукоизоляция у нас также отменная», — довольно хохотнул МакАлистер. Я с удовлетворением осмотрела посуду. Коул съел даже зефир. Не зря старалась. «Что приготовить на обед?» Поймав удивленный взгляд, я уточнила: «Привлеку Руперта и буду руководить процессом». «Тогда лучше ужин. Придется слетать в Эдинбург, но вечером вернусь». «Понятно», — разочарованно обронила я. «Из чего это я возомнила, что Коул останется в замке на целый день?» «Я тоже буду скучать». Признание подкреплялось теплой улыбкой. «Чем планируешь заняться?» «Заказами салона. А потом хочу кое-что в спальне переделать. Ты же не против?» «Переделка как-то связана с теми рулонами тканей, которые у тебя сложены у двери. Хочу задрапировать подсветку. Выйдет волшебно. Ни капли не сомневаюсь. Только попроси рабочих помочь. И ты не возражаешь, что кто-то из них появится у меня в спальне? Поддразнила я друида. А почему я должен возражать? Усмехнулся в ответ Коу. Мы же уже установили, что я для тебя самый вкусный. Самомнение у тебя, конечно, но ведь именно это во мне тебе и нравится. Невозмутимо парировал МакАлистер.